Глава 16. «Проклятье!» — выругался Алишер, запуская пальцы в густоту своих волос. Королевский архивариус закрыл все книги учета магов и вежливо произнес. «Увы, мой друг, но ни со стороны матери Сары, ни со стороны ее отца никто не обладал грозовой магией. Это настолько редкое явление, как я тебе и говорил, что я знаю всех магов, обладающих таким же даром. Все они давно покоятся в земле». Алишер тревожно посмотрел на зеркало артефакт, по которому, собственно, он и вел переговоры со старым и надежным другом, архивариусом Россом, и понимал его супруга, темная лошадка. Ее странное, непривычно вольное и даже дерзкое поведение, отсутствие страха перед мужчиной, раскрепощенность, живой ум, любопытство вызывали недоумение и иногда восхищение. А порой она говорила такие вещи, которые юная девушка, не познавшая жизни, никогда не произнесет вслух. А ее страстная натура, какая она была отзывчивая с ним в постели. Его супруга совершенно не подходила к той характеристике на Сару Ширин-Лихол, которую ему дали. И еще этот дар — грозовая магия. Он даже предположить такого не мог. «Что ты думаешь, Рос? Откуда тогда мог проявиться у нее этот дар?» — поинтересовался Алишер. «И что самое странное, в детстве у нее не было никаких магических способностей, иначе...» «Иначе бы она уже стояла на учете», — закончил за Алишера архивариус и накрутил на палец седой ус. Он всегда так делал, когда размышлял. «Странное дело, мой друг. Выходит, ты инициировал свою супругу в брачную ночь. И есть только одно объяснение. Магический дар находился в спящем состоянии. От нее начнется иная ветвь магов, Алишер. И, честно говоря, я даже представить не могу, какой силы родится ваш ребенок. Представь, если он унаследует оба дара». Таких одаренных магов мир несколько веков не видел. Последний человек, который обладал разными видами магии, был прапрадед Его Величества. Но обычно у двух магов всегда рождался ребенок с даром одного из родителей. Чаще всего наследовали магию сильнейшего. В случае Алишера и Сары магия смерти сильнее грозовой магии, и их ребенок будет некромантом. Но с Сарой он уже и не уверен в этом. «Сомневаюсь в этом, но время покажет», — мрачно ответил Алишер. «Покажет, покажет», — улыбнулся Рос. «Но раз твоя жена теперь маг, тебе нужно представить ее ко двору и поставить на учет магов». «Мне не нужно этого объяснять, Рос», — сказал он. «Просто...» — Алишер вздохнул и покачал головой. «Просто это все очень странно. Первородных магов не рождалось сколько веков, Рос? 10? 20? «Ты знаешь ответ. Со времен сотворения мира. Ты ведь прекрасно знаешь, что любой дар оставляет за собой след предков. А у нее ничего, Рос, пустота, чистый лист. Словно она просто взяла и появилась из ниоткуда. Ведь в ее роду были когда-то только некроманты, а сейчас грозовая магия. Я голову сломал». «Пока ты ее окончательно не сломал, лучше займись женой и дочкой и поменьше думай. Тебе, мой друг, сейчас важно научить Сару контролировать свой дар». Алишер выдохнул. Вот и еще одна забота свалилась ему на плечи. Не жена, а ходячая тайна. «Я уже выписал из столицы стихийного мага», — ответил Алишер. «Завтра он начнет с ней занятия». Рос кивнул. «Это хорошо. Жаль, что нет в живых магов грозы. Твоей супруге придется нелегко. Я поищу в архивах их дневники и заметки. Думаю, будет полезно вам обоим узнать об этом даре подробнее». «Благодарю, Рос». Тот пожевал свой длинный ус и, выплюнув его, сказал. «У тебя ровно месяц, мой друг, чтобы подготовить супругу и привести ее ко двору. К сожалению, я не могу не оповестить Его Королевское Величество о новом маге с даром, который мы уже и не мечтали вновь увидеть. Король будет только рад, и, думаю, он даже устроит бал в вашу честь. Ты ведь так и не устраивал бал по поводу своей женитьбы?» «Нет», — мрачно ответил Алишер. «Я тебя услышал, Рос. Передавай мое почтение королю». «Передам», — улыбнулся архивариус. «И не вешай нос, Алишер. Судьба не зря свела тебя с этой девушкой. Значит, наш мир ждет что-то особенное или кто-то». Архивариус весело подмигнул и завершил сеанс. Алишер устало откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Проклятие! Вся его размеренная и привычная жизнь катится в бездну, и виной этому была его жена». Мужчина всеми фибрами души не переваривал балы и любые другие подобные мероприятия. Но он понимал, что в случае с Сарой этого не избежать. Появись у нее какой другой магический дар, не столь редкий, то и внимания бы никто не обратил. А сейчас, когда Рос доложит о Саре королю, поднимется шумиха. Возможно, нужно приготовиться к тому, что скоро в его замке появятся гости. Завтра должен дать ответ Хасан. Может, он что-то интересное нашел? Алишер после разговора с королевским архивариусом не сомневался. С его женой что-то не так. Только что. Сара крутила серебряные браслеты, инкрустированные драгоценными камнями на запястьях, и откровенно нервничала. Алишер до завтрашнего дня навесил на нее изящные кандалы, блокирующие магию. Как он изъяснился, для твоей безопасности и безопасности окружающих. Не хватало мне еще одного неконтролируемого мага в замке. Саре пришлось согласиться, а как иначе, она и сама понятия не имела, что может натворить со своими способностями. Но сам факт, что она маг, внушал девушке какой-то трепет. Уважение к самой себе, подъем души, в конце концов. Супруг обмолвился о приезде стихийного мага, который будет давать ей уроки по основам магии и управлению стихией. Мариам, когда узнала, что Сара тоже обладает магией, обрадовалась и долго-долго упрашивала папу снять с Сары блокирующие магию браслеты и показать, что она умеет. Алишер ответил дочери, что Сара ничего не умеет. У нее после таких слов так и чесался язык ляпнуть, что уж поджарить дорогого мужа она уж точно научилась. Еле сдержалась от едкого замечания. После завтрака Алишер заперся у себя в кабинете. Хорошо, что не в подвальной лаборатории. Мариам была на занятиях, а Сара бродила у заветных дверей кабинета мужа и вся издергалась. В душе у девушки зарождалась маленькая еще совсем, но тревога, грозящая перерасти в настоящую лавину. Откуда ждать неприятностей, можно было догадаться с одного раза, но вот только какого они будут масштаба? Вы спросите, с чего эта Сара начала тревожиться? А с того, что Алишер задал Саре очень неудобные вопросы такого типа, откуда у нее взялась грозовая магия, тогда как в ее родовом древе не отметился никто с такими способностями, начиная с основателей рода. Даже про бастардов упомянул. Алишер очень подозрительно смотрел на нее, и в его глазах читалась подозрительность и недоверие. Что, если он догадается? Что, если к ней захотят применить ментальную магию? Сара знала из воспоминаний бывшей Сары, что такой вид магии существует, но применяют данную магию к считыванию мыслей и воспоминаниям крайне редко. Причина — большой риск навредить мозговой активности человека. С кого будут считывать информацию? В основном данные методы применялись к преступникам. Но уже немного зная Алишера, Сара не удивилась бы, пригласи он менталиста. В сотый раз, вздохнув и выдохнув, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, Сара решила узнать, что там надумал ее супруг. Если она прямо сейчас ничего не узнает, то сойдет с ума. Сару даже посетила мысль. Может, рассказать ему всю правду? Но тут же она ее отмела. Неизвестно, как он еще на это отреагирует. с его-то тонкой душевной натурой. Но потом снова вернулась к этой мысли. Если логически рассудить, то какие могут быть нормальные и здоровые отношения в семье, если эта семья началась со лжи? Стоит признаться самой себе, рано или поздно даже самая надежно сокрытая тайна окажется раскрытой, и если это произойдет спустя годы, то придет беда. Да, сейчас тоже очень страшно. Настолько страшно, что у Сары натурально тряслись и ослабевали ноги. Но если не признаться сейчас, то когда-нибудь потом будет слишком поздно. Если и начинать новую жизнь, то все-таки это нужно сделать без капли лжи и как можно скорее. Пока Алишер не нашел какие-то доказательства или не догадался сам, что Сара не совсем Сара. Она решила, что расскажет о себе Алишеру и будь что будет. Сара чувствовала, что так будет правильно. В любом случае, даже если он от нее откажется, Сару не упекут в тюрьму, не казнят и не отправят в монастырь. У нее сейчас есть хорошая основа, благодаря которой она сможет жить и самостоятельно. Это проснувшаяся магия. А маги в этом мире были на вес золота. Сара подошла к тяжелой двери и постучала. Ответа не последовало, но дверь открылась сама. Значит, ей разрешено войти. В полумраке комнаты, при слабом освещении, в своем величественном кресле находился некромант и смерил Сару тяжелым взглядом зеленых глаз. Она подошла к столу и чуть наклонилась к мужчине. Легкая улыбка коснулась ее алых губ. Алишер загляделся на ее шею, одно из самых чувствительных местечек у Сары. Мужчина отчетливо понял это прошлой ночью. Что будет, если он сейчас прогонит все надоевшие ему мысли и прижмется к ее прекрасной шее губами? Как поведет себя Сара? Он знал ответ на этот вопрос. Сара — живой заряд страсти, готовый взорваться от легчайшего прикосновения. Алишер сложил руки на груди, чтобы не протянуть их к жене. Он сам не мог дать ответ на вопрос, почему так себя ведет с Сарой. Алишер, подобно качелям, то позволял ей приблизиться к себе, то отталкивал, словно ему мешал какой-то барьер полностью довериться ей. Он не мог понять, что же ему мешает. Но своей интуиции некромант привык верить. С Сарой было что-то не так. И пока он не выяснит, что конкретно, он не позволит себе покориться этой красавице. «И?» — спросил он. «Что и?» — переспросила Сара. «Ты пришла ко мне в кабинет и молчишь?» — сухо заметил Алишер, чуть прикрывая глаза, чтобы не смотреть на ее губы и тонкие руки, которые совсем недавно ласкали его тело. Сара тихо рассмеялась. «Неужели я не могу зайти в кабинет к своему мужу просто так? Неужели для этого нужны причины?» Алишер вздохнул. «И все-таки?» Она обогнула стол и подошла к нему совсем близко, ухватила за руку и потянула к себе. «Пойдем погуляем по саду», — попросила Сара. «Хочу рассказать тебе одну сказку». Сара и Алишер вошли в роскошную беседку, оплетенную дикой розой. Пахло бесподобно. Недалеко от беседки журчала вода в фонтане, пели птицы, подстригал газон одинокий скелетик. Но Сара не обращала ни на что внимания. Сейчас ее волновала не окружающая красота, а внутреннее напряженное состояние. Сара присела на скамейку и разгладила складочки на своем платье. Алишер сел напротив, не сводя с нее внимательного взгляда. Девушка нервничала. Она не могла начать рассказ, но это нужно было сделать. Набравшись смелости, Сара посмотрела на своего супруга и грустно улыбнулась. «Я хочу, чтобы ты знал главное, Алишер. Я дорожу тем, что у меня сейчас есть. Тобой. Нашими еще совсем не прочными, но отношениями. Малышкой Мари. Я дала клятву у алтаря и не собираюсь ее нарушать. Но есть кое-какие сведения обо мне, о которых ты обязан знать. Семья, построенная на тайнах и на лжи, не может считаться семьей. Она вздохнула. Клятва, данная у алтаря. Любить, чтить и во всем слушаться супруга. А еще она пообещала комфорт, наслаждение и счастье. Но без правды какое счастье можно построить? «Я тебя внимательно слушаю», — заговорил Алишер, сложив руки на груди. И правда, ее молчание затягивалось. «Просто сложно говорить такие вещи. Только прошу тебя, дослушай меня до конца и не перебивай, хорошо?» — попросила Сара и даже ладошки сложила в молитвенном жесте. Алишер лишь кивнул. Вздохнув в очередной раз, словно она пыталась ухватить последний живительный глоток воздуха, заговорила. «В одном далеком мире и в одной далекой стране жила девушка. Точнее, уже и не девушка вовсе, а зрелая женщина. У нее не было родителей, не было детей, и на тот момент не было и мужа. Одной радостью оставалась только работа и еще сладости. Но в определенный момент жизни и они перестали приносить ей хоть какое-то удовлетворение. Этой одинокой женщине хотелось только одного — простого женского счастья. Хорошего мужа, которого с радостью встречала бы с работы. Ей хотелось целовать спящих детей в мягкие теплые макушки, поправлять им одеяльца, засыпать в надежных объятиях мужа и встречать новый день со всей семьей за большим столом. Ей хотелось состариться с этим мужчиной, увидеть внуков, может, даже и правнуков. Большая мечта была у женщины, чтобы был дом, наполненный детским смехом. Чтобы рука об руку она шла с одним единственным мужчиной до самой смерти. Именно об этом мечтала женщина. Сара смахнула набежавшие вдруг слезы на глаза и сглотнула образовавшийся горький ком в горле. Она вдруг живо представила, как Айшер крепко ее обнимает, рядом с ними находится хохотушка Мари, а сама Сара ждет их с Алишером сына. «Ах, если бы все так и сбылось!» Она подняла влажные глаза на мужчину и вздрогнула. Алишер смотрел на нее хмуро, зеленые глаза неестественно ярко блестели. Но первые слова уже сказаны, назад дороги нет, нужно идти только вперед. И как сложится ее судьба после признания, неизвестно. Все будет зависеть от Алишера. Сара облизнула пересохшие губы и продолжила свой рассказ. Однажды женщина попала на прием к гадалке. Та сказала, что умеет менять человеческие судьбы. Для этого нужно было лишь сказать, какую судьбу желаешь. Женщина перечислила важные для себя критерии счастливой жизни. Гадалка предупредила ее, что вернуть все назад будет невозможно. Она согласилась. Сара замолчала на мгновение и, наконец, произнесла самое важное. Следующим утром женщина проснулась в другом мире и в другом теле. Гадалка не обманула, она исполнила мое желание. «Алишер, я родилась и выросла в совершенно другом мире. Я Сара только внешне. В этом теле находится душа другой женщины. Мне 35 лет, Алишер. И, признаваясь тебе во всем этом, я не знаю, чего ждать. Мне страшно. Но я хочу, чтобы ты знал. Я не притворялась и не играла ни в какую игру, Алишер. Я приняла новую себя. Примешь ли ты меня такую?» Она выдохнула. «У меня все. Прости, если мой рассказ вышел сумбурным и непонятным». Сара замерла, ожидая приговора, но Алишер молчал. Его губы были плотно сжаты, вся поза выдавала напряжение мужчины. «Переселение душ», — произнес он хрипло спустя несколько минут. «Да, наверное. То есть, да», — ответила Сара. Она чувствовала, как у нее бешено колотилось сердце в груди, норовя вырваться наружу. Даже начала кружиться голова. Ладошки сильно вспотели. Ей хотелось взять и исчезнуть, рассыпаться на атомы, чтобы только не видеть этого тяжелого взгляда Алишера. Он вдруг резко поднялся со скамьи и грозно приблизился к ней. Сара вся сжалась. Она не знала, что будет. Вдруг ему захочется провести с ней какой-нибудь эксперимент. Но Алишер вдруг опустился перед ней на корточки и спросил. «Что стало с душой Сары?» Она моргнула и замотала головой. «Я не знаю. Возможно, она заняла мое место, не знаю. То есть ты мне веришь?» Алишер долго всматривался в ее лицо, словно пытался прочесть что-то, и сказал. «Светлая богиня Адиза могла изменить ваши судьбы. Но в том случае, если изначально вы были не на своих местах». «О», — произнесла Сара. «Как она выглядела?» — спросил Алишер. «Кто?» — не поняла Сара. «Гадалка, как она выглядела?» «Пожилая женщина, лет 60, может, больше, может, меньше. Лицо приятное, невысокое. У нее были красно-рыжие волосы», — рассказала Сара. Алишер криво ухмыльнулся. «Пошли», — сказал он. «Куда?» — икнула от страха Сара. «Что со мной теперь будет?» «В кабинет?» — ответил он. «А насчет того, что будет, я пока не решил». «Ну, просто великолепно. А мне, значит, придется маяться и переживать, какое же решение он примет. Черт, черт, черт!» — мысленно выругалась Сара. Она поднялась вслед за Алишером. Он вдруг ухватил ее за руку и быстрым шагом направился в замок. Сара смотрела на его руку, которая держала ее, и думала, может, он переживает, что она убежит? Зачем же так хватать? Она едва поспевала за его размашистым шагом, и тревога все сильнее нарастала. И было отчего тревожиться. Реакция Алишера была странной, точнее, ее не было вовсе. Она ожидала либо страшного гнева, либо, может, радости, но он отреагировал как-то посередине.